Часть третья, глава четвертая. Работа по профилю. Ким вряд ли признался бы вслух, что слова Тины пришлись ему по душе. Возможность прогуляться с Нари по городу отозвалась теплом в душе и предвкушением. Влюбился? За пару встреч в полутемном подвале? Ерунда. Но не признать, что огневолосая девушка ему симпатична, Дрем не мог. Как не мог и не отметить тот факт, что Мик неровно дышит к своей подруге? Ничем иным оправдать раздражение и язвительность, время от времени прорывавшееся у последнего при общении с Кимом, было невозможно. Да и эмоциональный фон Мика при общении с Нари выдавал бедолагу с головой. Именно бедолагу, поскольку никаких признаков ответных чувств к нему со стороны девушки Ким не обнаружил. А вот интерес к самому Дрему прослеживался. Легкий, ни к чему не обязывающий, но довольно устойчивый. И это радовало. От размышлений и воспоминаний о недавней встрече с Нари юношу отвлек голос вошедшего в мастерскую Рома. «Эгей, Ким, ты здесь?» «Здесь, Брим Ром». Дрем вынырнул из-под верстака, где рылся в ящике с расходниками, и махнул рукой хозяину дома. «Что, новый заказ?» «Хм, вроде того. Затаскивайте потихоньку». Во дворе взвыл двигатель, и через несколько секунд под заинтригованным взглядом Кима в помещение мастерской вкатился квадр, волоча за собой серый матовый куб контейнера на низко осевшей под его весом грави-платформе. «Это что?» Обойдя по кругу отцепленный от квадра груз, поинтересовался Ким, после того, как сканер отказался опознавать привезенное. «Мой личный заказ. Сможешь заставить работать?» «Хм. Знать бы еще, что это такое и как оно функционирует. Или хотя бы для чего нужно». «Разберешься. Считай это экзаменом». «Экзамен, да? Интересно». Ким бросил взгляд вслед ушедшему Рому и, хмыкнув, принялся за тщательный осмотр контейнера. Повинуясь мысленному указанию, незаменимые пауки ринулись в бой, моментально облепив металлопластовый куб, пытаясь просветить его во всех доступных диапазонах. Аморф-система тем временем принялась сканировать все возможные частоты, отыскивая возможный сигнал ящика. А что делать? Ни сварных швов, ни крышек на кубе найдено не было. Вот и пришлось идти окольными путями. Вообще, судя по той картинке, что передал сканер, весь куб есть не что иное, как цельный неразборный корпус для вплавленного в него устройства. Пауки опередили морф-систему, отчитавшись о нахождении физического порта подключения, расположившегося на стыке трех граней куба. Хорошо еще, что разъем оказался в верхней части куба, и не пришлось заморачиваться с его переворачиванием. Судя по тому, как просела грави-платформа, ящичек весит никак не меньше 3 тонн. Тут, пожалуй, и с дроидами Рома повозиться пришлось бы. Надорвутся ж старички, тягая такую тяжесть. Они из кучи хлама во дворе еле разобрались. Нет, потом Ким их, конечно, подшаманил. Но чинить технику, выходившую по 5-6 гарантийных сроков, дурное дело. Она ж от малейшего толчка сыпется. Шунт морф-системы скользнул в найденный пауками разъем, и Ким неопределенно хмыкнул. Ну да, все как всегда. Как там пишут в инструкциях? Если прибор не работает, проверьте подключение к сети. Иными словами, у неизвестного агрегата просто сел внутренний источник питания, и теперь он, естественно, не реагирует на сторонние раздражители. Но вот чтобы это понять, морф-системе пришлось высосать немало энергии из своего носителя. Дрем поежился от холода, сопровождающего любой серьезный расход личной энергии, окинул куб подозрительным взглядом и, вздохнув, отправился к верстаку ладить подходящий штекер для подключения агрегата к домовой сети энергоснабжения. Тонкий витой штырь с хитрой контактной сеткой, сделанный по образцу определенным универсальным шунтом, с легкой натугой вошел в почти незаметное отверстие разъема и, щелкнув, зафиксировался. От куба донеслось легкое гудение, и сканирующая его во всех доступных диапазонах морф-система тут же вывалила перед внутренним взором Кима приглашение к подключению. Военный идентификатор. Запрос на статус. Верификация. Комплекс Варта-12. Серийный номер 1-2-2-2-4-6-В-1-2. Приветствует старшего техника. Процесс самодиагностики запущен. Внимание! Отсутствует штатный носитель. Отсутствует сигнал старшего управляющего модуля. Отсутствует связь со штабом округа. Отсутствует связь с орбитальной группировкой. Включен автономный режим. Есть питание через аварийный канал. Готовность системы к работе 12%. Расчетное время выхода на рабочую мощность 46 минут 12 секунд. 11. 10. И ни слова о том, что это за хрень, это самая Варта-12. Ким почесал пятерней затылок и, в очередной раз сделав круг почета вокруг куба, принялся шерстить систему, доступ к которой только что получил. Нашел. Дрем присвистнул и окинул контейнер уважительным взглядом. Внутри этого ящика, как оказалось, прятался штабной вычислительный модуль дивизионного уровня. Богатая машина, по местным меркам. В смысле не Агоры Третий, а этого времени вообще. Интересно, где Ром мог добыть такую интересную вещь? И где все остальное, что к ней должно было прилагаться? Ну, тот самый штатный носитель, например. Или батальон дроидов огневой поддержки, которым эта штука, помимо прочего, должна управлять. Попытка влезть в управляющую систему модуля закончилась вполне ожидаемо. Предъявите военный идентификатор. Внимание! Старшему технику Дрему в доступе к управлению отказано. О попытке несанкционированного подключения будет доложено по команде. Логично. С подобным агрегатом должен работать офицер, а не какой-то там техник. Ким вздохнул. Ломать или не ломать? Вот в чем вопрос. С одной стороны, возня с Вартой была обозначена Ромом как некий экзамен на профпригодность. Ага. С другой стороны, показывать, что Дрем способен в легкую взломать военный вычислительный модуль, было бы, по крайней мере, неразумно. После недолгого размышления Ким махнул рукой и, чуть повозившись с пауком, прикрывавшим его возню с разъемом от возможных систем наблюдения в мастерской, вызвал своего работодателя через броском. «Брим, Ром, не могли бы вы подойти?» – вежливо попросил Дрем, когда тот соизволил ответить на вызов. «Значит, говоришь, он смог заставить эту штуку работать?» Ореховая чашка беззвучно опустилась на поднос, и топоканец поднял взгляд на сидящего в кресле усатого приятеля. «Скажем так, почти». Ром, в свою очередь, отхлебнул клеммы и, покрутив чашку в ладони, словно любуясь незатейливым узором на ней, поставил ее рядом с заварочником. «То есть?» «Как мы и предполагали, у блока просто закончилась энергия во внутреннем источнике питания. Один из дроидов Кима нашел разъем аварийного подключения и снял с него карту контактной сети. Так этот Харгов-вычислитель во время теста умудрился высосать из паука энергию, да так, что у того чуть вся сенсорика не полетела». «И? Вычислитель-то включился?» «О да, вычислитель включился. А я лишился 500 кредитов за ремонт дроида». «Ясно. И теперь ты полагаешь, что я должен возместить тебе затраты, так?» Ни один мускул не дрогнул на лице топоканца, но его собеседник был уверен, что в душе тот просто покатывается со смеху. «А хоть бы и так». «Половину, не больше. А будешь настаивать, я вспомню о том, кто именно положил глаз на этот вычислитель, когда делили трофеи». «Так ведь договорились же, что дележ откладываем до окончания проекта». «О да. Тебе перечислить все, что ты посулил остальным участникам, если они откажутся от вычислителя в твою пользу?» «Не надо». Вот чего Ром не ожидал, так это того, что старик заметит эти попытки договориться за его спиной. Но не надо так не надо. Ладно, оставим эти мелочи. Что с Кимом? Да ничего, все в порядке. Подходящий штекер для аварийного питания он сделал, так что модуль готов к работе. А вот с дальнейшим облом. Имеющийся у Кима военный идентификатор недостаточен для управления вычислителем. У того в протоколах прописано, что оператором может быть только офицер. И взломать систему парень не смог. Я бы удивился, если бы у него это получилось. Военная техника все-таки, да не абы какая. Но с проблемой включения Ким разобрался, уже хорошо. Да что хорошего? Работать-то с модулем нельзя. Или у тебя офицерский идентификатор имеется? Имеется. Так что придется тебе договариваться еще и со мной. Ну ты и жук. Какой есть, друг мой, какой есть. Но об этом мы с тобой можем поговорить и после, по завершении дела. А пока давай еще немного потолкуем о Киме. Твой сын узнал о нем что-нибудь интересное?